Глава 65. На другой день после той пресловутой вечеринки, дождавшись, пока у Карины пройдет похмелье, по причине которого она долго валялась в постели с головной болью и тошнотой, он задал ей прямой вопрос. Карина испуганно раскрыла глаза, не в состоянии произнести ни слова, но потом ее прорвало. Она рыдала и обвиняла Макса в том, что он невнимателен к ней и недостаточно ее любит, и что избавилась она от ребенка только в его интересах. Ей хотелось сделать Макса счастливым, и она сделала, когда вместе с ним завоевала серебро. Он больше не мог оставаться рядом с женой и переехал в гостиницу. Ощущение предательства еще больше усилило его тоску по Валерии. Макс не хотел видеть жену, и спустя неделю, когда они случайно встретились в клубе Софьи Аркадьевны, удивительно, но сама Софья ничего не знала о размолвке дочери с зятем. Она лишь отметила крайне виноватый вид у Карины, которого раньше никогда не замечала. Карина действительно выглядела как потрепанная кошка. Она даже пренебрегла макияжем, хотя раньше считала подобное недопустимым. При каждом удобном случае она ловила взгляд Макса и не впопад улыбалась. Он прекрасно это видел, но ничего не мог сделать с возникшей неприязнью. Возможно, потому что его чувства к Карине никогда не были глубокими, а этот ее поступок уничтожил то немногое, что было между ними. Макс решил необходимые вопросы с Софьей и вышел из клуба. Он уже направился к метро, когда его окликнула Карина. «Макс, ты придешь домой?» — осторожно спросила она. «Не сегодня», — выдавил он, тщетно стараясь не отводить от нее взгляда. Карина сжала губы. Ее грудь высоко поднималась от частого дыхания. Было заметно, что она силится, чтобы не расплакаться. «Ну что я такого плохого сделала?» — в отчаянии выкрикнула она. «Я даже не знаю, что тебе сказать», — вздохнул он. «Ты меня еще любишь?» — заискивающе спросила она. Максу послышались нотки капризной уверенности в ее голосе, а взгляд отразил мольбу, которая окончательно вывела его из себя. «Я спешу. Меня ждут», — сухо ответил он. «Ты без машины, давай подвезу». «Да нет, метро рядом». Поиск помещения, подготовка документов, встречи с нужными людьми занимали почти все время Макса. Даже когда его оставалось только для отдыха и еды, он все равно отдавался делам, созванивался, консультировался, перечитывал и разбирал бумаги или просто обдумывал. Клуб поглотил все его мысли. Он стал уважительной причиной, благодаря которой Макс не позволял себе задумываться над ситуацией, в которой оказался. Лишь однажды он имел неосторожность вспомнить о Валерии. И тогда мозг или интуиция совершенно четко выдали, что все правильное, настоящее и действительно стоящее — это она. Все, благодаря чему он сможет быть счастлив и удовлетворен, все только в ней. А те суета и призрачное благополучие, которое он во что бы то ни стало создает. Макс не решался признаться себе, что они ничтожны и отвратительны. Но если бы он все-таки смог быть откровенным с самим собой, то ему пришлось решать еще одну проблему. Хотя Макс не стал бы ее решать, он просто бросил все и поехал бы к Валерии. Но воспоминания о неизвестном мужчине из отеля неотступно отрезвляли его и переключали на дела.